прибыл солдат из войска Айса, Ваше Величество!» Выдал из сухого шершавого горла капитан. «Ну и?» Лицо короля медленно побагровело. «Они сражались, как ль...» Тяжелый, как плита фамильного склепа, взгляд монарха парализовал речевые центры офицера. «Ну и?» Недобро повторил король. «Полный разгром!» Пискнул посланник и зажмурился, моля всемогущего Памфамира Памфалона только об одной милости – провалиться сквозь землю прежде, чем разразится над его головой монархическая гроза. «Гонца повесили!» – прогремел первый раскат. Закат окрасился кровью. «Так точно, Ваше Величество!» – соврал офицер своему королю. «Конечно, врать нехорошо. Это внушали ему с детства. Но ложь во спасение – это как бы и не ложь, а суровая необходимость. К тому же они ведь действительно хотели повесить этого злосчастного солдатика. Но он куда-то необъяснимым образом подевался в самый ответственный момент. А занять его место раньше времени капитану вовсе не хотелось. И поэтому как-то само собой добавилось. С особой жестокостью, отрубив предварительно голову. «Хорошо. А вы что здесь делаете, рядовой? Позовите сюда кардинала Мадженту. Быстро! По дороге к дворцовому палачу!» Набирающие силу лучи утреннего солнышка пронзили старые ставни. Легкий сквознячок доносил до гостевых комнат неповторимый букет запахов из красильни, а чисто вымытый, разомлевший со сна князь Ярославский лениво внимал из-под одеяла отчету Иванушки о том, как он провел 3 дня в его отсутствии. «Ей-богу, Сергей, вместо своей прогулки верхом тебе надо было остаться с нами и посмотреть город. Ты столько потерял! Даже я, уж на что много разного читавший о Мюнхенвальде, и то был поражен. Да и вечерами тут ого-го чего бывало. Гарри швырялся деньгами направо и налево. Я предлагал заплатить, но он ни в какую. Говорит, что мы спасли ему жизнь, что мы его гости. Даже неудобно. Надо будет его как-нибудь отблагодарить. А еще он вчера сводил меня в музей одной картины. Ты представляешь? Огромный зал, а на стене висит загрунтованный холст в золоченой раме. Я сначала ничего не понял. А это оказалось самое знаменитое произведение Теодоруса «Белый квадрат». Чуть не выставил себя посмешищем перед всей публикой. А ты же знаешь, что когда на тебе еще и эти вундерландские костюмы, то кажется, что все смотрят только на тебя. Ну вот, этот шедевр – абсолютно белый квадрат на абсолютно белом фоне. И непосвященному дилетанту кажется, что на полотне вообще ничего нет. Но истинные ценители говорят, что если вы смотрите на картины Теодоруса и видите только белое полотно, вы смотрите не на картину Теодоруса. Во всем мире существуют только 2 авторские копии. А ты видел? Что? Ну, квадрат-то сам. Что же еще? Да, естественно. Хотя с первого раза редко кому это удается. Когда ты на нее смотришь под определенным, постепенно меняющимся углом, при определенном освещении, закрыв один глаз и прищурив другой, и быстро-быстро приближаясь, отдаляясь, ты налетаешь на эту картину с размаху. И тогда тебе начина... А ты откуда знаешь? Спохватился вдруг Иван. Я что, угадал? Да нет... Смущенно пожал плечами царевич. «Хм, так о чем это я?» «Об угле». «А, ну да. Так вот, Вундерланд – страна углем небогатая, и поэтому все запасы этого топлива ей приходится закупать в Латрании. Но, благо, зимы здесь короткие и не слишком холодные». За окном из общего шума большого города – грохота копыта колес по булыжной мостовой, окриков возниц, мерного топота городской стражи, зазывного речитатива бродячих торговцев, певцов и проповедников выделился один – звук подъехавшей и остановившейся большой повозки, запряженной как минимум парой лошадей. Открылась дверца, откинулась лестница, вышел человек и зашел в контору красильни. Башня была построена самим Джеронимо Куллиганом. Она необычна даже для архитектуры нашего времени, а уж тогда и впрямь была чудом. Злые языки говорят, что во время ее открытия, когда с нее сдернули покрывало, она обрушилась, и остались лишь неубранные еще строительные леса. Но архитектор сумел убедить тогдашнего Шарлеманя, что это леса были из камня, а сама башня так и была задумана – из металлических конструкций. И король подумал и решил, что каменных башен в любом городе мира в изобилии, а краеведческо-следопытческий доклад Иванушки был прерван нетерпеливым стуком в дверь, перемежающимся прерывистым дыханием. «Войдите!» – сразу же отозвался волк. «Это я!» – влетел в апартаменты Санчес. «Там из дворца приехал барон фон Свитер и хочет вас срочно видеть. По делу государственной важности. Срочно!» «Царевич, поди спустись к нему, чтобы не заставлять его баронскую светлость ждать. А я сейчас оденусь и тоже приду, ладно?» Глаза Иванушки загорелись сумасшедшей надеждой. «А если он получил известие от армии? Я имею в виду, если армия разгромлена. То есть я совсем не хочу сказать, что я рад этому. Напротив. Но, с другой стороны, и шантоньцы мне ничего не сделали плохого. То есть я и им поражения не желаю, просто...» «Просто спустись к этому Фуфайкину и заговори ему зубы, пока я не приду, а?» «Иду». И Иван, чуть не сбив хозяина с ног, бросился бежать. Едва отдышавшийся Санчес последовал за ним. Через 5 минут Сергий при полном параде вальяжно вплыл в контору Санчеса, где он в лучшие для красильни времена принимал клиентов. И куда, за неимением более пригодного для обозрения посторонним человеком помещения, был припровожден барон фон Свитер. Отвесив куртуазный поклон, «И где только успел научиться, пройдоха!» Серый поприветствовал вельможу. «О, доброе утро, сэр Вульф!» С широкой улыбкой и крепким рукопожатием высокий сухопарый старичок-барон подошел к волку. «Рад познакомиться с другом такого выдающегося человека, как принц Джон Лукоморский». «Лукоморский, вы хотели сказать?» Покраснев, вежливо поправил его принц Джон. «Да-да, Лукоморский, я это и имел в виду». Ослепительно улыбнулся им фон Свитер из-под седых усов. «Лукоморский будет правильнее». Предпринял вторую попытку Иван. «Ах да, извините, Мукомольский, прошу меня простить. Эти иностранные слова всегда так трудно запоминаются».